Тонкий серп месяца, как говорил ему Тараук, для последователей Мухаммеда означает то же самое, что и крест для христиан. Можно ли считать это дурным признаком? Эдмунд вздохнул и, взобравшись на свою кобылу, поскакал к переправе через Золотой Рог и дальше к вилле графа Льва. Он предвкушал удовольствие увидеть изображение серебряного леопарда, сделанное руками Сибиллы. Она непостижимая женщина, то веселая и искрящаяся, то хмурая и молчаливая. В тот вечер, когда Эдмунд обедал в обществе графа Льва и деспоины Евдокии, Сибилла испытывающе поглядела на Эдмунда. «Сегодня утром в Львином дворце был большой переполох», — сказала она. «Из-за чего?» — растягивая слова, спросила деспоина. «Может, Мария Аланка забеременела от негра?» «Нет, герцог Боэмунд оказался хитрее большинства норманнов», — последовал ответ. Седые брови графа Льва поползли вверх. «Что ты имеешь в виду?» «Бутумит, между прочим, считает, что и численность людей герцога Таранского втрое превышает 10 000. И сосредоточены они были не в одном порту, а в трех — в Таранто, Бриндизи и в Бари. Эти группы высадились в различных точках Фракии, перевалили горы и соединились в Сиресе. Так что, если наш божественный император планировал встретить своего давнего врага в горах, то все равно две части войска Боэмунда должны были успешно пробиться через них». Деспоина Евдокия рассмеялась. Орудуя небольшим трезубцем, она положила в свой подкрашенный ротик кусочек грудки фазана. «Скажи мне, Леон, действительно ли император хочет уничтожить сына Ровера Гюскара?» К удивлению Эдмунда граф Лев покачал головой. «Конечно нет, поскольку Алексей Комнин рассчитывает, что эти итало-норманны нанесут неверным самые сильные удары. Почему он так думает?» «Потому что в течение многих лет они сражались с сарацинами в Сицилии и хорошо изучили их приемы ведения войны. Единственное, чего боится император, так это внезапной измены Боэмунда». Престарелый граф перевел взгляд на загорелого англо-норманна, который сидел напротив него за столом. «Полагаю, вы осведомлены, что во время осады Кастории герцог Боэмунд поклялся, что в один прекрасный день овладеет Константинополем и займет трон Цезарей?» «Нет, милорд, я этого не слышал», — в замешательстве сказал Эдмунд. «Да как же так?» — возмутился престарелый военачальник. «Как это вы, франки, остаетесь в неведении по поводу таких важных вещей?» «Поскольку все может случиться», — пробормотала Сибилла, — «нельзя винить христолюбивого императора за то, что у него появляются дурные предчувствия». «Но, насколько мне известно, император больше не испытывает недоверия к Боэмунду», — спокойно заметила деспоина. «А причина этого должна вас позабавить, сэр Эдмунд», — улыбнулась Сибилла и наклонилась, чтобы поставить свой матовый кубок, сделанный будто из речного тумана. При этом крупные жемчужины на ее воротнике таинственно блеснули. «Наш святейший император», — продолжала она, — «наконец-то завоевал доверие герцога Готфрида. Ему удалось вытянуть из него торжественное обещание, что если Боэмунд нарушит мир и попытается захватить город, то войска Готфрида, втрое превосходящие по численности силы герцога Таранского, объединятся с имперскими частями. И вместе они уничтожат Боэмунда и всех его последователей». Воцарилось длительное молчание. Двигаясь бесшумно, слуги подали сваренную в вине лососину и тарелочки с восхитительно вкусными мелкими красными крабами, а также с лангустами. «Пожалуйста, скажи мне, дорогой кузен», — обратилась деспоина графу Льву, — «говорил ли когда-нибудь герцог Готфрид о намерении помочь Боэмунду, если император решится напасть на южных норманнов?» Лицо хозяина вспыхнуло над вышитым золотом воротников его туники. Эдмунд заметил это и запомнил. «Ну нет», — поспешно проговорил граф Лев. «Такого предательства нельзя себе даже представить». Быстрый обмен взглядами между графом Львом и Деспаиной также не остался незамеченным, и он подтвердил опасения Эдмунда красноречивее, чем слова. Позже, когда дамы удалились, чтобы сесть в носилки и отправиться во дворец Бардас, граф Лев и его рыжеволосый гость остались наедине. Не спеша вкушали они вино. Граф бросал на молодого человека испытывающие взгляды. «Ваши сундуки уже опустились, сын мой?» У графа в последнее время вошло в привычку такое обращение к гостю. Легкая улыбка тронула губы Эдмунда. «Еще нет, но скоро это произойдет. Цены на самые для нас необходимые поднялись и стали невообразимыми. Хорошо, завтра я прикажу открыть вам кредит 500 византов», — сказал пожилой человек. Колеблющиеся цветы пламени плясали на голубой шелковой тунике и заставляли сверкать драгоценные камни на его пальцах. «Прибавлю и еще 500, если потребуются свадебные подарки, достойные вашего положения и положения моей племянницы». «Свадебные подарки?» — Эдмунд напрягся, не сводя глаз со своего хозяина. «Я не понимаю». Лев Бардас подмигнул ему. «Вы, молодые любовники, любите притворяться. Но, милорд, я не могу». «Конечно, ваш кошелек пуст, так что это будет свадьба военного времени». В смятении Эдмунд тухо соображал, не зная, что сказать. «По правде, милорд, мне ничего не известно о свадьбе. Мы с графиней Сибиллой не обсуждали это». «Если это правда, то не пора ли вам с ней переговорить?» Внезапно помрачнев, спросил пожилой византиец. «Разве моя племянница не посещала вас, когда вы лежали раненым? Почти в любое время дня и ночи?» Голос графа смягчился. «Здесь, в Константинополе, мы уже не раз были свидетелями таких отношений и давно уже установили, что чем больше подобная пара познает друг друга до обмена клятвами верности, тем больше у нее шансов на счастье». Граф Лев поднялся. Кольца на его руке ослепительно засияли. «Мое желание, — с достоинством заявил он, — чтобы вы поскорее поженились. Нет-нет, не перебивайте. Моя племянница рассказала мне о вашей утраченной любви. Трагично, что ваша клятва в верности этой, несомненно, милой варварке была уничтожена ее собственным решением. Поэтому сейчас вы можете вполне честно посватываться к моей племяннице. Она, между прочим, обладает немалой собственностью на острове Корфу». Ветеран со вздохом похлопал Эдмунда по плечу. «Она настолько потеряла рассудок от любви к вам, что устроила, неважно. Каждый, имеющий глаза, видит, что у нее на уме». Эдмунд в замешательстве не знал, что сказать. «Но, милорд», — произнес он, наконец, заплетающимся языком, «я испытываю к леди Сибири самое глубокое уважение, даже привязанность, но я не люблю ее». В глазах графа Льва появился стальной блеск. «Думается, — сказал он хрипло, — вы совершите большую ошибку, если позволите моей племяннице даже предположить подобное. Она горда и любит вас глубоко и со всей страстностью. Я убежден почему-то, что если Сибилла не станет вашей женой, ей не будет ни одна другая женщина». Ночной город затих, но еще долго Эдмунд, опустившись на колени, молился в своей комнате. Усердно и искренне он искал ответа в своей душе на заданный ему жизнью вопрос. Но, вопреки всем его усилиям, в глазах продолжал стоять образ Алекс. Такой, какой он видел ее в последний раз, в ночном одеянии, с распущенными белокурыми волосами. Как она будет выглядеть в мрачной рясе монахини? Печаль была так велика, что он с трудом подавил рвущийся из груди стон. Ему мерещился тонкий, словно вырезанный из слоновой кости, образ девушки. Она подняла руку, как бы благословляя его. Затем видение растворилось в лунном свете, освещавшим мраморный пол. Благословение! Видение как бы еще раз освободило его от клятвы, что лишь Алекс де Берне станет его невестой. Единственная свеча давно уже коптила, и холод мраморного пола сковал колени, а он все продолжал молиться, прося у Бога совета. Эдмунд пробовал разобраться в своих чувствах к Сибилле, графине из Корфу. У него не было сомнений в том, что она испытывала к нему истинную любовь. Насколько была на это способна такая сложная и пылкая натура? Конечно, Сибилла готова принести ему в награду и себя, и свое состояние. Приятной внешности, с прекрасной фигурой и милым лицом Сибилла, кроме того, обладала блестящими качествами во многих областях деятельности. К тому же в ее жилах текла кровь лучших семей античной Европы. Она отлично разбиралась в самых сложных современных событиях, обладала внушительной собственностью и прекрасно ею управляла. Как говорили, с полной справедливостью, решительностью и успехом. Всему этому противостоял один немаловажный факт. Это милое создание, эта столь привлекательная женщина открыто была наложницей Боэмунда. И ее не оправдывал расчет на брак. Следовало помнить, что Сибилла расчетливо, властно, а временами и жестоко, хоть и не в большей степени, чем другие византийки, с ее положением. Чувство вины, связанное с той ночью в библиотеке, все еще грызло его, лишало спокойствия. Он считал делом чести покрыть грех, посватавшись к ней. Однако Эдмунд колебался, постепенно в нем крепло убеждение, что женитьба на Сибилле, в конце концов, не столь уж и неприемлема. Он никогда раньше не ощущал такого удовлетворения своей судьбой, как в присутствии Сибиллы. Племянница графа Льва была тактична и терпима. Выслушивая его расплывчатые рассуждения, несмотря на то, что считала странными его западные представления о долге и чести. Оставалось уже немного времени до восхода солнца. Петухи пропели в третий раз, когда граф Эдмунд с трудом поднялся и подошел к окну. Там он долго стоял, глядя вниз на недавно подстриженные фруктовые деревья в саду, возможно, отвоевав себе владение святой земле, они с Сибиллой соединятся и образуют династию, которая сможет пополнить историю великими и достойными людьми.